Глава 17. Братец лис и братец кролик. Январь 2622 год. Северная военно-космическая академия «Новая Земля». Российская директория. Путем сложнейших математических вычислений, подкрепленных одним блистательным интуитивным озарением, я заключил, что могу безболезненно потратить на зимний отпуск 1300 терра. Много? То-то же. Дело в том, что 29 декабря мне позвонила Исса поздравить с вашим праздником на выход. Разумеется, если бы Исса сказала «Новый год» на фарси, мой переводчик сработал бы правильно, но мой далекий и обожаемый офицер Исса Гор старательно тщился выговорить название этого лучшего в мире праздника по-русски, вот и вышел непереводимый «На выход», что было очень мило с ее стороны. Остальное, увы, не радовало. Исса сказала, что линкор, видев дат, в составе какого-то особого отряда отправляется в дальний поход. «Глубинная разведка, ты должен знать, что это означает. Больше я тебе сказать не могу». Что такое глубинная разведка? Смотря в каком смысле. В чисто военном – рейд по стратегическим тылам противника. Но «Конкордия» ни с кем не воевала, поэтому такой вариант отпадал. Значит, оставался условно мирный смысл термина – исследование космоса. Условно, потому что куда бы ни направлялся линкор, его главный калибр всегда готов распистонить любую точку на экранах радаров, которой вздумалось летать не по законам небесной механики. Итак, мирная глубинная разведка. Линкор, пара фрегатов и 3-4 танкера совершают переход по X-матрице на пределе дальности маршевых двигателей, дозаправляются люксогеном с танкеров, и снова переход. И снова. Так можно допрыгаться до ядра галактики. А в ядре галактики интересно. Там чудеса, там леший бродит, как сказал мой великий тезка, по другому, правда, поводу. И, между прочим, в соответствии с памяткой о наутарском конфликте, именно из ядра галактики произошла раса межзвездных кочевников-джипсов. Все это быстро увязалось для меня в стройную гипотезу. Хотя Родина и запретила Иссе Гор назвать конечный пункт их глубинной разведки, видев дат, отправляется искать метрополию джипсов. А после этого «Конкордия», возможно, в союзе с Объединенными Нациями, постарается эту метрополию уничтожить или, по крайней мере, блокировать. «Значит, та девушка, как ее Риши, да, тоже с тобой летит?» — спросил я сделанным равнодушием. «Капитан Риши Ар со мной не летит», — без выражения ответила Исса. «Ее перевели с нашего корабля на другую работу. Но ты, Александр, должен спросить меня о другом. Ты права, извини. Когда ты вернешься из глубинной разведки? Вот это правильный вопрос, Александр. Наш поход будет смертельно опасен. Опаснее, чем путешествие первых колонизаторов. Поэтому я, увы, не преувеличиваю. Мы можем не увидеться никогда. Исса, зачем ты такое говоришь? Я желаю тебе и себе... Не желай ничего, Александр, прощай. Сеанс связи прерван вызывающей стороной. Вот так поговорили. А где же я тебя люблю? А теперь, внимание, интонация. Когда человек при прощании уверяет, что не увидится с вами никогда, это значит, что вы обязательно еще встретитесь. Но не там и не тогда, где вы планировали, до такого вот неожиданного прощания. Чувствуете? Если прозвучали трескучие слова «смертельная опасность», «далекий поход», «прощай», «навсегда», значит, конец всем прежним планам, но еще не конец отношениям. А мистическая сила наших брачных документов в Комитете по делам личности – это ли не самый надежный якорь для нас в бурном океане жизни? Копить деньги – значит строить планы. Но после разговора с Иссой я понял, что планов лучше не строить. А значит, деньги что? Вот-вот. Судьба еще сведет нас, обязательно. Но, затянув пояс потуже, складывать грош к грошу на билеты Мурманск-Хостров, отказывая себе в элементарных радостях жизни, не слишком ли? От бесконечной войны искусственного полярного дня с естественной полярной ночью у меня ехала крыша. Все лето я проторчал на новой земле. В Хострове отдохнуть не вышло. Перед зимними экзаменами, сессия начиналась 12 января, мы получили законные рождественские каникулы. Колю с его летающей дачей я снова послал на 3 веселых буквы, благо обижаться он уже устал. 3 января хрупкий курортный геликоптер, весь расцвеченный рекламой самого себя, то есть компанией «Крымские вертушки», высадил вашего покорного слугу на горе Демерджи, точнее, на припорошенной снежком лужайке перед приютом «Братец Лис». Как легко догадаться, в 2 километрах за Буковым лесом впоследствии сыскался и его приют-двойник «Братец Кролик». Приют звучит по-сиротски, и, отправляясь из Симферополя на Демерджи, я ожидал увидеть 2-этажный барак из посеревших сосновых досок, в котором туристы-экстремалы прячутся от непогоды и поют душераздирающие песни про крепкую мужскую дружбу и девушку по имени Весна. На деле «Братец Лис» оказался очень приличной гостиницей, мастерски вписанной в горный ландшафт. В 4 углах здания росли исполинские американские секвойи. Как им удалось здесь укоренить, не могу знать. Знаю только, что прикладная садово-парковая ботаника может все. Секвойи были самыми настоящими, и вот на этих-то 4 секвойях, как на сваях, на высоте в несколько метров над землей было подвешено здание гостиницы. Шутка. Конечно же, здание только казалось подвешенным, отчего я и говорю, что над проектом гостиницы работал мастер своего дела. На самом деле «Братец Лис» покоился на мощных балках, загнанных в горный склон. Под левой фасадной секвойей сидел лис, настоящий, в ошейнике, но не на привязи, вероятно, ручной, и, вероятно, тот самый, который братец. Стоило мне выйти из геликоптера, как лис подбежал ко мне и, глядя на меня невыносимо умными глазами, замахал хвостом. «Что?» — спросил я.